Глава 19. Приземление прошло мягко. Никаких агрессивных действий со стороны здешних сил ПВО «Медуза», выйдя в нормальное пространство, не встретила. Приборы наблюдения, устроенные по принципу особым образом модифицированных и увеличенных до размеров автомобильного колеса глаз хищных птиц, давали вполне удовлетворительный круговой обзор. Механизм аккомодации вполне заменял обычный трансфокатор. С высоты 2 километров Земля-2 выглядела изумительно. Густо синее, без единого облачка неба, у далекого горизонта сливалось с взблескивающим солнечными искрами морем, тоже очень синим, как и положено Средиземному. Прямо по курсу из воды поднимались желто-серые отвесные скалы острова. Выше 100-метрового обрыва, сплошь покрытого девственным лесом. Судя по положению солнца, здесь сейчас было около 6 часов вечера. «Интересно», — отметил Ростокин. «Мы вылетели утром, в пути были меньше часа». «Ты еще спроси, какой здесь год», — ответил ему Антон. «Пора бы и привыкнуть». Собираясь в экспедицию, все подсознательно считали, что лететь им предстоит все в ту же Африку, инерция мышления. Там была станция исследователей Итакуатиара, там к ним пролетел парламентер, и оба вторжения монстров и инсектоидов случились там же. Опять проявился главный недостаток структуры братства – отсутствие единоначалия. План полета к Дугурам обсуждали все, и каждый зацикливался на теме, которую считал для себя ближе и интереснее. Сашка занимался снаряжением десантной партии – и изучал устройство «Медузы» в той степени, насколько это было возможно. Удолин со Скуратовым ему помогали, и одновременно вместе с Левашовым отлаживали излучатель-передатчик дугурских ментоволн. Новиков с Антоном обдумывали, о чем собираются вести переговоры с истинными лидерами Земли-2, или для простоты Дугляндии, если удастся на них выйти. В качестве программы «Минимум» предполагалось просто полетать над планетой на относительно безопасной высоте, провести видеосъемки, а уж потом принимать окончательное решение. Только вечером, накануне намеченного старта, Андрей зашел в коттедж, где под присмотром Удолина и его команды помещался Шат-Урх. Следовало поставить его в известность о том, что завтра он вновь увидит свою родину, и спросить совета, где лучше всего приземляться в интересах успеха миссии и безопасности его самого. Наверняка у вояк или сотрудников тамошних спецслужб на перебежчика имеются собственные виды. Антон, например, успел убедиться, что кастово-феодальные принципы – улица с односторонним движением. Снизу они кажутся священными и нерушимыми, а сверху – не более чем предрассудком, специально внедренным, чтобы держать в узде дураков. Новиков откинул крышку ноутбука и нашел в каталоге нужный лист карты. Дугур отрицательно замотал головой и сделал отстраняющий жест. «Здесь не нужно. Чтобы связаться с теми, кто способен выслушать и понять, полетим в другое место, другая карта». «Другая?» – удивился Андрей. И тут же чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. Действительно, сами себе заморочили голову войной и прочими происшествиями. А Земля ведь большая, есть на ней места и получше африканских саван. Цивилизация, то, что действительно является цивилизацией в человеческом понимании, у дугуров весьма диффузно, разбросано по всей планете, мыслящие не живут в мегаполисах. Он вывел на экран рельефную карту мира. «Показывай». Шат-Урх ткнул пальцем в район Италии. «Вот как?» «Впрочем, отчего бы и нет, колыбель цивилизации». Новиков выделил нужный квадрат. «И где же?» «Здесь». Дугур указал на Корсику. «Очень интересно, приходилось бывать. И что же у нас здесь размещается?» Шат-Урх будто бы замялся, но буквально на несколько секунд. «Здесь собирается Рорайма». Андрей помнил, что этим термином собеседник называл учреждение или что-то другое, исполняющую функцию совета предводителей мыслящих варн, если они правильно понимали друг друга. «По крайней мере, между его словами и мыслями нет противоречия», — подтвердил Удолин. «Он считает, что так оно и есть. По-своему рад, что получит возможность к ним обратиться». «Ну и слава богу, для первого контакта то, что нужно. А как там насчет охраны, систем противовоздушной и противодесантной обороны?» Ни о чем подобном посланник интеллектуалов понятия не имел. На то существовали Тапуру Куара, профессиональные военные, о целях и смысле существования которых тоже он толком ничего не знал. На Корсике из всей экспедиции единожды довелось побывать только Новикову, да и то почти случайно. На двое суток занесла его туда журналистская судьба, году, кажется, в 81-м. «Вон там раньше находился город Бонифачо, достаточно интересный», — сказал Андрей, указывая на круглую бухту, отделенную от моря узким проходом. Над ней возвышалась гора с плоской вершиной. На склонах сохранились итальянские береговые батареи Второй мировой, перекрывавшие все подходы к гавани. Только макаронникам это не помогло. Союзники их оттуда без боя вышибли. Зато туристам очень нравилось фотографироваться на фоне амбразур и казематов. Воспоминания оставим на потом. Несколько нервно предложил Антон, управлявший с помощью изготовленного Левашовым излучателя работой пилотов «Медузы». Формулы, переданные Скуратову его заместителям, действовали отлично. Следовало только подобрать нужное для выполнения того или иного действия сочетание должным образом модулированных сигналов. Любая команда проходила сразу в исполнительные центры, минуя любые промежуточные уровни. Что, кстати, очень удивляло Шат-Урха. О таких способах управления полумыслящими он не догадывался. «Куда садиться будем?» Шат-Урх, потерявший способность читать в умах людей, не мог перевести свои представления в нормальные географические координаты. Указал рукой направление и все, как во флотском анекдоте. «Вот так или левее?» — спросил Новиков, подставляя ему ноутбук с подробной картой, теперь уже только острова. «Сюда». Примерно там, куда указал Дугур, на нормальной земле располагался городок Сартен, продолжавший свое существование с древнеримских времен, с мостом, построенным чуть раньше Рождества Христова. По этому мосту Андрей проезжал на взятом на прокат «Фольксвагене», а потом, сидя в кофейне напротив, поражался, как эта арка тесаного камня, перекинутая через бурную речку, до сих пор спокойно выдерживает даже большегрузные трейлеры, не считая туристских автобусов. Да и вообще место великолепное, с какой стороны ни посмотри, хоть с эстетической, хоть со стратегической. Не дураки, значит, те самые Рурайма, кем бы они ни были. «Если он говорит сюда», — прикинул Новиков, — «давай влево на 90 градусов, с резким снижением. Зайдем со стороны моря на Бреющем, еще один разворот и садимся вон там, левее речки». «Сделаем», — ответил Антон, прикусив губу и чересчур тревожно переводя взгляд с пилотов «Медузы» на дисплей зажатого в руке излучателя. Новиков собирался спросить, в чем дело, но не успел. «Медуза» резко просела, словно попала в воздушную яму, накренилась, выровнялась и как-то слишком грубо плюхнулась в проплешину посредине рощи дикорастущих пробковых дубов. Первый пилот, очевидно, счел свою задачу выполненной, снял руки с панели управления и неторопливо откинулся навзничь в своем ложементе, не подавая признаков жизни. За ним то же самое проделали и все остальные. «Это ничего?» — спросил Шульгин, одновременно у Шат-Урха и у Долина. «Похоже, готовы?» «Готовы», — подтвердил Антон. «Электрическая активность мозгов и нервной системы отсутствует». «Самурай, что ли?» — ответил Константин Васильевич. «Ты, Александр, опять в точку попал. Самураи, местные. Только им кишки ножом резать незачем. И так померли волевым усилием». «Чего ради?» Шат-Урх чувствует, что наконец сработал механизм самоуничтожения. Он не знает, какие волны излучает аппарат, которым мы управляли пилотами, но думает, что они нарушили некую балансировку нервных узлов. Точнее перевести не могу. Похоже, что у них предусмотрена такая система безопасности на случай, если конкретный индивид начинает вести себя несоответственно своей функции. «В принципе, понятно», — кивнул Шульгин. «И у нас сильный гипнотизер вполне может запрограммировать человека на самоубийство. Не каждого, конечно, особо внушаемого. Нам здорово повезло, что они перед самой посадкой ласты не склеили. Мы бы не успели перехватить управление». «Это вы мне спасибо скажите», — вмешался Антон. «Я их до последнего тянул». Он показал пульт излучателя. «Как только на цель заходить стали, смотрю, управляемость теряется. Словно бы у них в нервах сопротивление начало расти. Несущая частота, соответственно, слабеть. Паралич, одним словом. Олег, видать, как раз на такой случай тут движок реостата поставил. Ну, я и начал газу добавлять. Не знаю, что с ними в последние секунды творилось, но, судя по вольтметру, дым из проводов шел». «И не жалко было?» — сам не зная почему, спросил Новиков. «А ты, когда Сталиным работал, тебе не жалко было фронты и армии на смерть посылать?» То, что можно было назвать улыбкой Форзейля, выглядело неприятно. «Булькнули бы мы сейчас в море или в скалы вмазались, да угуры бы о нас пожалели». Андрей отвернулся. «Тут, на мой взгляд, не в нервном параличе дело», — прервал паузу Скуратов. «Очень может быть, это у них такая система навигационного контроля. Не имеешь права в данную зону залетать, тебя отключают. Возможно, что и не насмерть. Зависла бы медуза над морем и ждала, пока ее не отбуксируют куда надо. Мне другое немного интересно. Как мы теперь обратно полетим?» — спросил академик, сохраняя присутствие духа. «Вопрос не первоочередной», — ответил Шульгин. «Если наша миссия увенчается хотя бы относительным успехом, я эту штуку как-нибудь подниму. Не шибко сложная система управления. Опять же, Левашов подстраховывает. Ну а...» Продолжать он не стал. И так понятно. «Ты-то, брат Урх, умирать не собираешься?» «И что по поводу слов Виктора Викторовича думаешь?» — спросил Ростокин, стоявший рядом. «Я нет. О навигационном контроле ничего не знаю, никогда не слышал. Если вы хотите выйти наружу, пойдемте. Я знаю, как». «Мы тоже знаем, как бы тебе это ни показалось удивительным», — ответил Шульгин. Гибкая псевдоживая аппарель медузы вывалилась из-под мантии и легла на покрытую густой травой поляну. Первыми по ней сошли Артем и Аскольд в полном боевом снаряжении. Стремительно обежали поляну, убедились в отсутствии каких-либо вредных существ, за исключением обычной лесной мелочи. Проверили рельеф и плотность грунта. Получив разрешение, медленно перематывая подтормаживаемые двигателем гусеницы, съехал МТЛБ, настороженно поводя башенным пулеметом КПВТ. 4 ПТУ РСА на корме тоже готовы к запуску. Остановился на самом выгодном с точки зрения обороны краю поляны. Из верхнего люка высунулся по пояс Анали, призывно махнул рукой. За ним легко скатился БРДМ, вооруженный кроме штатного ПКТ автоматическим гранатометом «Василек». В дополнение к бронетанковым силам на вооружении экспедиции имелась и легкая техника. Классический БМВ с коляской и пулеметом ПКМ и одиночный кроссовый «Судзуки». На таком Шульгин мог пробраться и через лес, и по горам. Наконец, минуя трап, из люка выплыл самый маленький из имевшихся на Волгале флигеров. Покачался немного на гравиподушке, развернулся, пересек лужайку, опустился напротив бронетранспортера под деревом, похожим на ливанский кедр. И сверху незаметно, и гравипушка перекрывает почти 100 градусов тылового сектора. Тишина вокруг царила просто потрясающая. Листья деревьев чуть слышно шелестели, и речка внизу журчала, погромыхивая галькой на перекатах. И воздух! Воздух, особенно после удушливой атмосферы внутри медузы, был изумительный. Свежий, ароматный, какой-то сочный, будто не вдыхаешь его, а пьешь. «Кислорода здесь процентов на 5 больше, чем у нас», — отметил Шульгин. «Предупреждаю о возможности немотивированной эйфории. Вторым следствием является существование в Дугляндии гигантских насекомых. «Не только в кислороде дело», — тут же вмешался Удолин. «Инсектоиды модифицированы. Вместо трахеального дыхания у них подобие легочного, что допускает создание организмов практически любого размера». Ростокин негромко выругался. Насекомых, особенно паукообразных, он не выносил с детства. И его не заботило, что в смысле систематики пауки не имеют к насекомым никакого отношения. «Ребята, а что это с ним?» — вскрикнул Новиков, указывая на шат Урха. Тот повалился на траву и катался по ней, подобно поросенку в луже, обхватив при этом голову руками, не то постановая, не то повизгивая. «Не помирает за компанию?» Сашка, которому клятва Гиппократа вроде как велела кидаться на помощь, оставался спокойным и неподвижным. Константин Васильевич тоже не выглядел озабоченным. «Нормально», — сказал профессор. «Мыслефон услышал. Это как в пустыне до колодца дорваться. Напьется, успокоится». «Так и его услышат», — встревожился Скуратов. «А мы зачем сюда летели? Главное, чтобы те, кому надо, услышали». Офицеры отряда, не имея других приказаний, кроме обеспечения высадки, расположились между транспортером и БРДМ, закурили, оставаясь в полной боевой готовности. По этому поводу и подошел к начальству не надо. «Александр Иванович, нам как? Может, бронежилеты и шлемы пока снять? Тихо вокруг, да и жарковато». Температура действительно была явно не ниже 30. «Снимайте, пожалуй. Я сейчас Аскольда с Артемом пошлю в поиск, змейкой в пределах километра. Предупредят, если что». «А с обедом как?» «Ужином», — поправил его Шульгин. «Вечер уже, не видишь? Проголодались? Сухпаем перекусите. Костры разводить рановато». «Есть!»